Многовато было вопросов. Многовато. Голубков понимал, что прямо сейчас сходу ответить на них не сможет. Но на один вопрос он все же рассчитывал получить ответ. Кто такие эти таинственные его коллеги по управлению Курков и Веригин, и что они намерены предпринять? Это могло прояснить и некоторые другие неясности. Голубков взглянул на часы. Самолет Куркова и Веригина приземлился в Ларнаке 40 минут назад. Он взял еще банку пива и принялся терпеливо ждать. Он знал, что они появятся здесь. Они подъехали на такси через полчаса. Отпустили машину у бара «Бейрут» и медленно пошли по набережной с видом никуда не спешащих туристов. Лет по 30 обоим. Явные профи. В Москве они, может, и сошли бы за туристов, но только не здесь. Сработал синдром заграницы, на котором и сам Голубков прокололся. Надев приличный серый костюм, который для курортного побережья оказался и слишком жарким, и слишком приличным. Примерно в такие же костюмы были одеты и эти двое. Они прошли вверх по улочке, мимо трех олив и виллы Назарова, на набережную вернулись по другой улочке, обогнули виллу поверху и удалились в сторону порта. Голубков допил пиво и не спеша двинулся следом. Эти двое шли мимо причалов, с интересом рассматривая пришвартованные катера и яхты. На верхних палубах многих из них загорали в шезлонгах длинноногие девушки, большую, а иногда и единственную часть одежды которых составляли солнцезащитные очки. Гремела музыка, на каждой яхте своя, создавая ощущение вечного, никогда не прекращающегося праздника. Возле одного из пирсов, уже в районе грузового порта, туристы посовещались и прошли почти в самый конец причальной стенки, где стоял какой-то среднетоннажный лесовоз под российским флагом. Чтобы не оказаться замеченным, Голубков остался на набережной. Он увидел, как эти двое о чем-то переговорили с вахтенным матросом и поднялись на борт судна. Минут через 10 вышли и покинули территорию порта той же, неспешно прогуливающейся походкой. Только в руках у них было по ярко раскрашенному пластиковому пакету, в каких туристы всего мира, да и не только туристы, таскают все, что не попадя, от пляжных полотенец и купальников до фруктов, прочей снеди и других подвернувшихся покупок. Пакеты в руках туристов заметно оттягивались от груза, но в них были не фрукты. Что угодно, но только не фрукты. В этом у Голубкова не было и тени сомнения. Дождавшись, когда эти двое исчезнут в толпе, кишевшей возле припортовых фришопов, он прошелся по пирсу, мимолетно отметив, что лесовоз называется «Витязь» и приписан к Новороссийску, постоял у дальнего конца на свежем морском ветерке, на обратном пути задержался у лесовоза, выкурил с вахтенным по сигарете и поболтал с земляком-россиянином, выяснив, между прочим, что «Витязь» идет в Александрию, Ларнаки вообще в их маршруте не было, а капитан получил приказ изменить маршрут от двух каких-то штатских валуев, нагнавших судно на военном вертолете и передавших капитану пакет с приказом и какую-то посылку. А то не могли б паскуды эту посылку в самом Новороссийске передать. Теперь из-за них сутки, считай, вылетели. Премия за выполнение графика мимо морды. А зарплата такая, что хоть на берег списывайся, а на берегу что делать? Пол Новороссийска без работы сидит. Довели подлёки страну. Голубков сочувственно покивал, поподдакивал и распрощался с вахтенным. Теперь он знал, что ему нужно делать. Он прошел в торговую часть Ларнаки и в магазине «Фотооптика» купил 20-кратный цейсовский бинокль с приставкой для ночного видения, а в соседней ловчонке пальчиковый фонарик «Дюрасел». После этого вернулся в свой номер в недорогом отеле, переоделся в потрепанный адидасовский костюм и кроссовки, покупки вместе с пляжным полотенцем и плавками сунул в пластиковый пакет и отправился на набережную в районе трех олив и виллы Назарова. Но перед тем, как занять на пляже шезлонг и предаться активному морскому отдыху, обошел виллу маршрутом тех двоих и приметил удобное место для наблюдательного пункта. С соседнего незастроенного участка примыкавшего к тыльной стороне ограды виллы. Это было самое слабое место в охране виллы, подробный план которой был в досье Назарова. Ограда делала здесь небольшой изгиб. Он не просматривался с углов, а видеокамеры, скользящие своими узконаправленными объективами по верху ограды, перекрывали периметр забора не постоянно, а через каждые 15 секунд. Опытному человеку вполне достаточно, чтобы преодолеть препятствия, а в том, что его таинственные коллеги Курков и Веригин люди опытные, Голубков нисколько не сомневался. Когда сумерки достаточно сгустились, и на пляже остались только любители вечернего купания, Голубков покинул уютный шезлонг и большим кругом по соседним улочкам вышел на облюбованное место. Участок был запущенный, заросший каким-то колючим плотным кустарником, вроде терна, но укрытием служил идеальным. Голубков сунул фонарик в карман, настроил бинокль, а пакет отсунул подальше, чтобы ненароком не зашуршать им. В тишине даже такой слабый звук мог привлечь внимание. Вилла была ярко освещена, в саду горели фонари, слышался громкий плеск воды в бассейне, играла какая-то современная музыка. Было такое впечатление, что на вилле проходит довольно многолюдный прием, хотя Голубков был совершенно уверен, что там не может быть много народа.